Глава 15. Чем больше я узнавал Криспа, тем больше он мне нравился. Да, свой первый, и не только, миллион он заработал, мягко говоря, мутными схемами и не чурался крови. Но облик Анубиса, в котором я не стеснялся задавать ему неудобные вопросы, открыл мне, что в совсем мерзких и грязных делах юрист замешан не был. Да, он убирал конкурентов, участвовал в сложных коррупционных схемах, а по молодости занимался рэкетом, но в целом имел некий внутренний свод правил, так сказать, понятий, и определенные рамки никогда не переходил. А самое главное, в отличие от большинства представителей преступного мира старого Шринанта, он был гномом и очень любил стабильность. «Я тебе зуб даю, многоликий!» Крисп с грохотом опустил кружку на лакированную поверхность дорогущего стола. «Я реально хочу, чтобы ты построил сильную империю. Я задолбал эту постоянную движуху и нестабильность Баринсана. Поэтому обещаю, что когда побережье станет моим, львиная часть добычи будет идти напрямую в казну». «Львиная часть?» — оскалил я зубы. «Именно! А не мышиная, как сейчас. Ну, возьму я немного, чтобы ребятам надбавку выдать. Но ты этого даже не заметишь». Все его слова соответствовали его мыслям. Хотя, конечно, чтобы урегулировать размер этой незаметной части, придется, скорее всего, выделять отдельных людей. А, возможно, создавать специальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Но об этом мы будем размышлять позже. «Хорошо. Думаю, в этом вопросе мы придем к пониманию». Я снова превратился в гнома. «Давай к плану операции переходить. Сам говоришь, за тобой следят, и долго мне здесь рассиживаться нельзя». «Да, местные меня опасаются, но, по счастью, о нашей прошлой связи не знают». Крисп гордо выпятил бороду. «Короче, я не буду говорить, чего мне это стоило и сколько, но я сумел провести ложные переговоры от лица истинного и неповторимого императора Заркана. Команда подставных закупщиков уже давно готова и ждет. Хорошо, что ты не стал тянуть с визитом, а то мы уже задолбались перехватывать и топить в море настоящих послов этого козла». «Ты серьезно сейчас? Я так и замер с поднятой в руке кружкой». «Превратись в собаку, если не веришь», — оскалился довольный произведенным эффектом юрист. «Говорю же тебе, тут золотая жила. Имей ты сколько хочешь крутых ремесленников, но без лута из моря многие вещи попросту не скрафтить. Истинный хмырь тоже об этом знает и шлет людей, надеясь и рыбку съесть, то есть затариться, и в разлом влезть, то есть лишить тебя важных ресурсов». «Ясно. Дальше». «А дальше все просто. Покупаем товар, мочим всех на месте обмена, а потом мочим остальных. Прошу заметить, что я тоже рискую кучей денег. Нет, не так. Я рискую всеми деньгами, что успел накопить за жизнь, в то время как ты всего лишь частью казны». «Ага, как раз хотел об этом поговорить». Я поднял бочонок и с удивлением обнаружил, что он пуст. «У меня последний был». «Что ж ты сразу не сказал?» На столе появилось три идентичных опустевшему бочонка. «Два тебе, один, думаю, успеем раздавить. Продолжай». «Так вот, поправь меня, если я ошибаюсь», — медленно проговорил я, наблюдая, как гном разливает пиво по кружкам. «Сейчас у них очень много нужного нам товара, а у нас баснословные деньги, то есть те, что ты накопил за всю жизнь, и те, что я из казны под расписку взял. Вот мы с ними меняемся. Товар у нас, а деньги в их инвентаре. Как мы заберем их назад?» «Ну, в крайнем случае, если все пойдет не совсем по плану, и при этом получатель выживет, то пытками». «А если без если?» «А если без если?» Крис уперся руками в стол, и его глаза хитро сверкнули. «То именно поэтому я и позвал тебя, а не устроил все это сам. Слушай». Место обмена находилось в 10 километрах от Мамбура, и, видимо, его часто использовали. «Могу только вылезать в невидимости и залезать обратно в инвентарь», — сообщила Виза. «Все остальное не работает». И у меня из активных кнопок в меню остались только инвентарь и выбор расы. В этом, собственно, и состояла основная сложность. Здоровенный подземный ангар, в котором происходила встреча, был оснащен целой кучей скрытых артефактов массового воздействия, которые блокировали почти все известные пункты меню. Именно это и гарантировало безопасность сделки. Предназначенным для нас товаром было заставлено не меньше половины пространства. И сейчас люди Криспа, а также переодетые в гражданское, прибывшие на помощь лучшие воины Южного Шринанта, разбирали его по инвентарям и грузили на телеги. За всем этим внимательно наблюдали 200 выстроившихся вдоль противоположной стены бойцов Большого Глаза. И еще столько же находилось снаружи. «А рыжий-то, похоже, крутой переговорщик!» — восхищенно выдохнула Виза. «Даже если сейчас их всех перебить, то операцию все равно можно будет считать успешной». Питомица была права. Количество товара поражало. Но нашей целью был тот лут, который падает с самых сильных боссов, а его наши партнеры любезно согласились выложить только после того, как... «Хотелось бы уже увидеть деньги». Невысокий, пузатый и лысый человек лет 50 примерзко улыбнулся. Грешно, конечно, так говорить о больных людях, но все-таки этого хмыря не просто так прозвали «большим глазом». В мире системы редко встречались физические отклонения, но ему повезло, а может быть, сказалась примесь чужой крови, скорее всего, хоббитской. Так или иначе, один его глаз будто бы находился глубже, зато второй был выпучен и часто моргал. «Хотелось бы увидеть и основной товар!» Растянув фальшивые улыбки губы, парировал рослый брюнет по имени Димас. «Меня познакомили с ним перед самой операцией, и он был одной из ключевых ее фигур, так как, в отличие от остальных, действительно являлся достаточно высокопоставленным чиновником нового Шринанта, а еще старым знакомым и большим должником Криспа». «Его императорское величество слишком недоверчив». Большой глаз прищурился и испытывающе зыркнул на собеседника. «Мы так сильно рискуем. Его императорское величество за Аркан Первый, и его армия далеко». Димас развел руками. «А мы сейчас тут и слишком уязвимы. Вас намного больше, и я не могу просто так достать такую сумму. У меня должна быть гарантия в виде действительно ценного товара под контролем этих ребят». Под этими ребятами наш переговорщик подразумевал сопровождающих его 10 человек, в число которых входил и я. А насчет «вас больше» сильно лукавил. В окрестных лесах затаились и ждали команды несколько диверсионных отрядов Южного Шринанта. Вдобавок к этому, маги в Тотонге в любой момент были готовы открыть порталы и переместить сюда несколько сотен элитных воинов. «Хорошо». Большой глаз ощерил в недоброй улыбке губы и поднял руку. «Надеюсь, все пройдет гладко». По его сигналу, не меньше 100 стоящих по периметру ангара воинов скинули арбалеты. «Я не планирую сегодня умирать». Димас кивком дал понять, что намек уловил. «Вот и я бы не хотел терять таких хороших клиентов». Местный крестный отец повернулся к 20 скучающим поодаль бойцам и приказал. «Покажите товар!» Это оказались грузчики. То есть те разумные, которым специально оставляют раненых представителей других рас, и, добивая несчастных, они качают себе инвентарь. В 20-ке было 3 людей, 6 гномов и 11 хоббитов. И уже по одному этому соотношению было легко понять, кого они в основном убивали. Грузчики подошли к заранее подготовленной большой платформе и начали выкладывать на нее ящики, склянки и специальные системные контейнеры для хранения быстро портящихся ингредиентов. Я же старался всех этих разумных хорошенько запомнить, чтобы в неминуемой драке по возможности случайно не прибить. Как ни крути, а в их инвентарях могло заваляться еще что-нибудь ценное, и если хорошо попросить, они это отдадут. «Я могу посмотреть?» Димас снова обратился к большому глазу. «Хе-хе, 3% от цены за посмотреть». Засмеялся тот, а потом кивнул. «Шутка. Конечно, смотрите». Наш главный переговорщик уверенно шагнул к платформе и принялся по очереди касаться всех лежащих на ней предметов. Мне же эта ситуация напомнила популярные сцены из криминальных драм и боевиков, где покупатели, как правило, являющиеся полицейскими под прикрытием, пробуют кокаин и потом с видом знатоков многозначительно кивают. Димас тоже кивал и также сложил пальцы в условном сигнале, показывая мне, что товар действительно стоящий, но не весь. «Не вижу сердец кракена, глаз слепца и почек рыбы-топора». «Это все у меня». Большой глаз похлопал ладонью по груди. «И это я точно выложу только после того, как увижу деньги». Я бы в присутствии других эти ингредиенты вообще никогда не достал бы. Ведь грамм каждого из них стоил десятки миллионов и применялся для изготовления самых мощных артефактов и расходки. «Я готов», — понимающе кивнул Димас. «Пусть твои люди занимают позиции». Наконец-то. Начинается самое интересное. Небольшой столик из черного мрамора стоял на высокой ножке в углу ангара, и сейчас, на расстоянии 30 метров от него, цепочкой вставали люди большого глаза. Дальше подразумевалось следующее. Димас выкладывает на стол стандартный системный кошелек. Внешне он не будет отличаться от остальных, но, как всегда, когда сумма переваливает за миллион, над ним появится табличка, указывающая, сколько точно денег находится внутри. Затем наши партнеры покажут самый ценный товар, после чего, в идеале, одновременно мы его заберем, а они возьмут деньги. Димас кивнул нам и медленно направился к столику. Что-то не так, я почувствовал почти сразу. Интуиция буквально завопила о нависшей угрозе, и подозрения тут же нашли дополнительное подтверждение. «Илюха, херня какая-то!» — взволнованно заговорила Виза. «Они все перемигиваются, а те, что подальше, вообще перешептываются и встали так, будто вот-вот оружие выхватят». «Хреново! Мы, конечно, и такой вариант рассматривали, но считали его маловероятным. Неужели Большой Глаз настолько обезумел, чтобы кинуть истинного императора? Как бы то ни было, нужно подстраховаться». Я набрал в легкие воздуха и громко чихнул. «Да, вот так просто и незамысловато мы решили замаскировать знак максимальной готовности к бою». «Ты точно думаешь, что это хорошая идея?» — спросил я Криспа, когда он все это предложил. «Думаю, идея говно, но лучше нет», — ответил тогда он. «Не будешь же ты вдруг кричать, что типа: «О, Димас, я тут вспомнил, что мы деньги дома забыли!» В этом случае они сразу нападут, а так просто напрягутся». И они напряглись, что не мудрено. Казалось, звук моего чиха отразился от стен и усиленным эхом облетел весь ангар. «Продуло?» — заботливо поинтересовался Большой Глаз, пристально меня рассматривая. «Ага, ветер с моря дул». Вытирая нос, буркнул я в гномью бороду, к слову, значительно более густую, нежели накануне. Маскировка тут не канала, так как на нее проверяли при входе. Поэтому возраст мне добавляли визажисты Криспа. И, надо заметить, ребята свое дело знали. Умение изменить личность в криминальных делах являлось очень важным. Искусственные морщины, вставки в нос и под щеки, и та самая пересадка волос от недовольных доноров мне на подбородок. «Тогда будь здоров!» Большой Глаз скользнул взглядом по своим помощникам и вновь перевел его на Димаса. А тот уже стоял перед мраморным столиком и заметно нервничал. Еще бы, я только что дал знак, что его, вероятнее всего, скоро будут убивать. И наличие в инвентаре кошелька с очень большой суммой денег, по сути, являлось единственной гарантией его жизни. Даже представить сложно, как сильно он сейчас не хочет его доставать. Но вариантов у него не было. Рыжий юрист держал его на очень остром крючке. Мой мысленный курсор мерцал над иконкой с изображением тролля. Но в зависимости от текущей ситуации, я был готов его очень быстро переставить. «Вот!» — выдохнул Димас, и на гладкой черной поверхности появился мешочек. Казалось, все перестали даже дышать. Настолько внушительной была загоревшаяся над ним сумма. Наверное, сейчас пальцы на спусковых механизмах арбалетов зачесались у всех. Но стрелять пока нельзя. Все же, даже будучи истыканными стрелами, как ежик, Димас вполне может успеть подхватить сокровенную добычу. «Твоя очередь!» — напомнил наш главный переговорщик загипнотизированному цифрами большому глазу. И вот тут я неожиданно понял, о чем этот прожженный бандюган сейчас думает. Одно дело — решиться на такой прибыльный, хоть и очень опасный, план, сидя у себя в кабинете. И совсем другое — отдать сигнал сейчас, когда кругом немало врагов, а та цифра, о которой ты до этого только думал, маячит прямо перед глазами. И она доказывает, что те люди, кого ты по привычке решил перебить, реально не такие простые. Пауза затянулась. Лицо большого глаза выражало крайнюю степень сомнения. Неужели засыт? Хорошо бы. Так наши потери будут значительно меньше. «Сердца Кракена!» Главный мафиози решился и выставил на платформу 5 одинаковых коробок. «Валь, проверь!» Димас быстро мотнул головой, и невысокий бритоголовый хоббит из наших, держа руки на виду, приблизился к товару. «Они!» — кивнул он, прикоснувшись к каждой коробке. «Хорошо!» Согласно договоренности, Димас отошел от стола на 5 шагов. Все эти, на первый взгляд, нелепые действия совершались для того, чтобы никакой из сторон не было интересно начинать драку. То есть начнись сейчас рубка, Валь успел бы схватить несколько коробок с дорогостоящими сердцами Кракена, и при условии, что Димас успеет дотянуться до мешочка, это сделало бы драку невыгодной большому глазу. Однако же могло получиться и наоборот. Вот именно эта неопределенность исхода и гарантировала безопасность. Вернее, должна была. Но в текущей сделке правила решили нарушить обе стороны. Большой глаз сделал свой ход первым. «Лоза слепцов!» Мафиози выставил большой контейнер. «Подтверждаю!» — произнес Валь. Димас снова кивнул, но не успел он отойти на положенное расстояние, как... «А если этот хмырь все-таки решится нас кинуть, то прямо перед атакой отрубит все артефакты, блокирующие меню!» Крисп сделал несколько больших глотков и вытер пену с усов рукавом. «В этом случае его ставка будет на то, что они к этому подготовятся, а мы нет. И у них будет 2-3 секунды на установку щитов, применение основных умений и нанесение первого удара». «Без потерь не обойдется», — вздохнул я, откидываясь в кресле. «Да, многоликий, когда речь идет о таких бабках, потери неизбежны. Я пошлю лучших бойцов. Тех, которые за доли секунды сумеют наложить минимум базовые щиты». «Я тоже, но у меня такая же проблема, как и у тебя. Самых лучших тут могут знать. Надеюсь, Хитик сумеет отобрать достойных ребят из остальных». «Отберется, никуда не денется. Народу в последнее время приходит много». Крис ободряюще улыбнулся. «Димас не боец, но свое дело, думаю, сделает. А вот Валь... Я тебя с ним познакомлю. Реально крутой парень. Он, конечно, хоббит, да и выглядит как отбитый тупоголовый отморозок, но у него очень интересная история. И я уверен, орков он в своей жизни перебил не меньше, чем ты». Меню вдруг заработало, и в эту же секунду вокруг большого глаза вспыхнул огненный щит, а в его взлетевшей руке блеснуло лезвие кинжала. Оно должно было вонзиться Валю в горло. Крисп не ошибся в хоббите. Когда кинжал достиг нужной точки, полурослика там уже не было. Он поднырнул под руку нападавшего и со всей силы впечатал кулак с кастетом тому под подбородок. Все это происходило одновременно с тем, как я, низко пригибаясь, превращался в человека и колдовал взрыв холода. Да, это не такое летальное заклинание, как взрыв огня. Оно всего лишь замораживает и замедляет. Зато никто и никогда не надевает артефакты на защиту от магии воды. На расстоянии 10 метров от меня весь пол покрылся льдом, а я на максимум использовал ботинки кузнечика и уже в полете наложил каменную кожу. Димас упал. Слишком много врагов держало на прицеле именно его, и хоть он так же, как и остальные, был предупрежден о готовящейся атаке, некоторые арбалетчики все же успели выстрелить раньше, чем переговорщик поставил защиту. Я вскинул руку, чтобы по пути полечить союзника, но тут увидел, как слева что-то вспыхнуло, и синяя стрела понеслась к черному столику, на котором лежали деньги. «Ледяной гепард!» Кто-то из врагов владел редким заклинанием магии воды, и сейчас, превратившись в одно из самых быстрых существ в этом мире, отчаянно спешил к желанному мешочку. «Сорян, Димас!» Моя рука продолжила движение, а через мгновение магические каналы вспыхнули от боли. Никогда я еще не применял настолько мощную молнию, но иначе убить мага в таком облике было попросту невозможно. Разряд вспышкой сорвался с моих пальцев и вонзился в бок несущемуся гепарду. Раздалось оглушительное шипение, все вокруг заволокло паром, а большая кошка кубарем покатилась по полу. Я снова прыгнул, врубая в полете ускорение и возмездие. Сука! Даже несмотря на мощнейший удар, гепард выжил и уже вскочил. Одновременно что-то тоже вспыхнуло и с другой стороны, а к деньгам метнулась едва различимая фигура. Вдобавок к этому, мне в плечо ударило что-то тяжелое, и, приземляясь, я только чудом устоял на ногах. Да, награда огромная, и противник, разумеется, не собирается отдавать ее без боя. Но я не собираюсь транжирить свою казну. Лучше потом построю на них казино с блэкджеком и дриадами. Погнали! Я широко оскалился и рванул вперед.